Яр начал делать маленькое отверстие, извлекая атомы из брони. Тонкий прокол полимер заполнил до половины и дальше двигаться не стал. Тогда Яр начал расширять отверстие. Оказывается, первоначальный столбик полимера затвердел, а тот, что хлынул в расширенное отверстие, начал пениться и тоже твердеть. Дополнительное сканирование показало, что полимер при этом разъедает поверхностный слой брони, накрепко сцепляясь с ним. «Прямой путь нам не подходит», — произнес Яр вслух. Левый наблюдал за его действиями, и их нужно было как-то объяснить. «Не нравится мне эта пенящаяся дрянь. Давай продолжим искать нормальный вход». Ангары и грузовые трюмы остались позади. Дальше шли технические помещения. Вот туда точно хотелось забраться и заняться исследованиями. Но прослойка с полимером не думала заканчиваться. Несколько раз попались орудийные башни, скрытые бронированными створками. Здесь прослойки полимера не было, но что-то похожее окружало орудийный отсек с внутренней стороны. Принцип действия орудий Яр примерно определил. Пушка на гаусс-эффекте, вот только целесообразность его использования в космосе вызывала кучу вопросов. Мысленно махнув рукой, он пошел дальше. Попались, наконец, большие емкости. Они располагались сразу за броней, без надоевшей уже прослойки. Только легче от этого не стало. Содержимое емкости состояло из сжиженного гелия 3 с небольшой примесью трития. Лезть в жидкость, охлажденную почти до абсолютного нуля, ему не хотелось. Но наличие таких больших баков с этим веществом обрадовало Яра. Значит, и здесь внешники используют термоядерную реакцию для получения энергии. Намного глубже угадывались очертания палуб, которые Яр отнес к жилым. Слишком характерная у них была планировка. Он уже думал, что не обнаружит другого входа на верхней части корабля, как заметил аномалию в строении обшивки. Один участок брони служил крышкой над туннелем, уходящим вглубь корабля. Прослойка из полимера здесь тоже была, но отдельно, не пересекаясь с другими. Проведя повторное сканирование, удалось выяснить, что это аварийный выход. Нет других причин крепить бронеплиту, используя вышибные патроны. Диаметр шахты составлял 5,5 метров. Закрывающая его плита была чуть большего размера. В голову Яру сразу пришла мысль про спасательную капсулу или нечто подобное. Общая толщина плиты в 1 метр была для Яра некритичной. Предварительно он нашел все датчики, которые могли среагировать на вскрытие аварийного выхода, и нейтрализовал их. Затем обрезал крепеж. Теперь плита лежала, придавленная собственным весом. «Левый, нам надо поднять вот этот участок брони», — Яр указал в центр области, вокруг которой он последние полчаса нарезал круги. «За ней начинается шахта для аварийной эвакуации, ведущая вглубь корабля. Сделай ручки, и мы сможем его поднять», — предложил парень очевидное решение. «Здесь все легкое. Сейчас эта плита весит тонн 20. Я, возможно, смогу ее поднять, но скафандр точно не выдержит такой нагрузки», — отклонил Яр предложение. «Тогда используй рычаг», — дал новый совет левый. «Как я понимаю, проплавить ее не получится. Слишком заметное воздействие получится. Рядом расположенные датчики я отключил, но мало ли, а вот мысль с рычагом интересная». Яр быстро набросал на компьютере схему предстоящих действий. Первым делом он нарастил на плите мощный выступ с отверстием. Металл Яр изымал по периметру плиты, чтобы ее не закусило при перекосе. Немного больше времени заняло изготовление мощного болта с рычагом и храповым механизмом. Болт был 1,5 метра длиной. Этого было мало, но более длинный болт будет неудобно закручивать. «Вкручивай», — протянул он болт левому. «И прикинь, где тебе тягу лучше закрепить, за которую ты держаться будешь». Близнец явно не понял, про что говорил Яр, но послушно начал закручивать болт в отверстие на выступе. Когда тот оперся в обшивку, усилие на рычаге возросло. Стараясь провернуть непослушную железку, левый просто скользил ногами по металлу. «Понял теперь, про что я говорю. Держи». Яр закрепил на броне один конец созданного им металлического прута. Второй его конец имел ручку, за которую ухватился левый. Теперь, имея точку опоры, он мог спокойно орудовать рычагом. Болт, вкручиваясь по резьбе, приподнимал один край плиты. Немного передохнув, Яр занялся созданием второго выступа и более длинного болта. Наконец, щель оказалась достаточно большой, чтобы они смогли пролезть через нее в своих скафандрах. Яр засунул голову под плиту и попытался осмотреться глазами. Он знал, что никаких лестниц в шахте не предусмотрено. Гладкие стены были сделаны из такой же брони, что и корабельная обшивка, но без светопоглощающего покрытия. Глубоко на дне находилась спасательная капсула сферической формы. Она была пристыкована к большому и очень защищенному помещению. По крайней мере, броневая защита у него была толще и многослойнее внешней обшивки. «Полезли», — решил Яр. «Довольно удобный способ проникнуть в самое сердце корабля. Сначала спущусь я, а ты следом за мной». Он прикрепил к броне тонкую цепочку и начал спускаться, придерживаясь за нее одной рукой. Материал для цепочки Яр брал прямо из окружающих стен. Когда левый спустился, Яр закончил поверхностное обследование спасательной капсулы. Она была обесточена и находилась на консервации, точнее, не приведена в полетную готовность. Выбрав место, где проходило наименьшее количество проводов и трубок, Яр вырезал овальное отверстие в обшивке, как раз, чтобы прошел скафандр. Провода он сдвинул в сторону, а мягкую обивку, покрывающую капсулу изнутри, прорезал ножом. «Лезь и постарайся ничего не порвать», — приказал он левому. Тот аккуратно протиснулся внутрь. Яр полез следом. Вырезанный кусок обшивки он приставил на место и загерметизировал разрез. «Присядь пока», — Яр указал левому на ближайшие кресла. Всего их в капсуле было 6, расположенных по кругу, спинками к центру. Яр сам опустился в ближайшие кресла и сосредоточился на анализе капсулы. Примитивная, но, видимо, надежная электроника. Отсутствуют двигатели, кроме тех, что разгоняют спасательную капсулу в шахте. «Странная конструкция», — решил Яр. «Вроде все проверил». «Наконец», — произнес он вслух. «Левый, видишь большой красный рычаг? Дергай его вниз». Близнец выполнил просьбу. В тот же момент в капсуле включилось освещение. Раздалось шипение нагнетаемого воздуха. Загудели невидимые вентиляторы системы жизнеобеспечения. Сделав анализ атмосферы, Яр выровнял давление в скафандре и открыл забрало. «Дышать можно», — кивнул он левому. «Тахатхари, мфумава утхибитина урамбаза и нимбаву, уакаиха увизекани». С нотками тревоги прозвучал мягкий женский голос. «Запомнил? Тогда передавай брату, а тот пусть озвучивает для духа. Нам нужен перевод», — распорядился Яр. Голос повторил эту же фразу еще несколько раз. Яр подошел к месту, куда был выведен разъем от блока управления. Через созданный тут же переходник он подключился к блоку и начал его исследовать, задействовав все возможности своего компьютера. «Получается очень плохо», — вышел из задумчивости левый. «Брат не может правильно выговорить некоторые слова, дух из-за этого не может точно их перевести. Некоторые слова дух понял, но для точной идентификации остальных — слишком короткая фраза. Так я и думал. Тогда давай попробуем другой вариант». Яр переслал левому небольшой файл. В нем были собраны отдельные слова или короткие предложения, которые он надергал в памяти местного компьютера. Чтобы голос, заклинивший на одной фразе, не отвлекал, Яр удалил провода, идущие на динамик. Первые слова пусть правый перерисует от руки, а потом дух создаст виртуальную клавиатуру с новым алфавитом. «Надеюсь, с ней дело быстрее пойдет», — объяснил Яр свою задумку. «Ты перевод напротив каждого слова пиши, так мы соберем небольшой словарик, а то ведь ни хрена непонятно, чего здесь написано». «Понял», — тяжело вздохнул левый, оценив количество слов, нуждающихся в переводе. «Надо, левый», — подбодрил Яр парня. «Я тоже не отдыхать собираюсь. Нужно взломать защитные системы, находящиеся в рубке управления кораблем». Левый еще раз вздохнул, поудобнее уселся в кресле и погрузился в общение с братом. Яр расположился на полу, оперевшись спиной на люк, выходящий в рубку. Хоть немного, но расстояние до объектов сканирования следовало сократить. Рубка, или центр управления, представлял собой очень хорошо бронированный, сплюснутый по высоте эллипсоид. Центральную часть занимала непосредственно рубка. Ближе к острым концам эллипсоида была размещена многочисленная аппаратура. Порадовало отсутствие каких-либо активных систем защиты внутри нее. Вход в рубку располагался на противоположной от спасательной капсулы стене. Его перекрывали мощные створки. Вот за ними Яр обнаружил целых 6 орудийных систем, спрятанных в стены и потолок. Возможно, логика строителей этого корабля заключалась в том, что раз враг проник в рубку, то дальше воевать бесполезно. В любом случае Яру такой подход был только на руку. Он нашел сначала приводы створок, а затем приводы блокировочных замков и обесточил их. Для этого Яр убрал обычную медь из жил питающих кабелей. С каждым таким маленьким открытием у него рос когнитивный диссонанс от несоответствия уровня разных вещей, встреченных на этом корабле. В центре рубки располагались 4 кресла, 3 из них были заняты. Скорее всего, трупами, а точнее, мумифицированными телами. На скане Яр не мог различить органику, но установленную нейросеть обнаружил у всех трех покойников. По мере усыхания живых тканей, нейросеть тоже сморщивалась. Кресла отличались от того, на котором сейчас сидел левый. Они были намного сложнее по конструкции. Большое количество проводов уходило от изголовья и подлокотников в переднюю часть рубки, заставленную аппаратурой. Заинтересовавшись, Яр начал детально сканировать эту область. Меньшую часть составляли вычислительные блоки. Еще в спасательной капсуле его удивила низкая степень интеграции используемых компонентов. Хотя для военной и космической техники на Земле, именно такую применяли повсеместно, потому что она более устойчива к радиации, но здесь высокоразвитая цивилизация. Экраны из силовых полей не пропускали космическую радиацию, уж в рубку, точно. Ионизирующее излучение не могло нарушить работу вычислительных систем, но степень миниатюризации компонентов осталась прежней. Парадокс. Диссонанс усиливался, но информации для выводов было мало. Очередное сканирование выявило еще один предмет, о вероятности существования которого Яр почти забыл. Как успехи? Поинтересовался он у левого. Понемногу продвигаемся. Дух сделал клавиатуру, но правый в ней еще путается, поэтому скорость перевода опять упала. Немного виновато пояснил левый. Дух говорит, что это искусственный язык. Он имеет в основе несколько базовых, естественных языков, но правила грамматики жестко структурированы. С одной стороны, это естественно, если цивилизация вышла в космос и встретила других инопланетян, начал отвечать Яр, поднимаясь с пола. С другой, нам нужно понимать их, а естественный это язык или нет, для нас не важно. Передохните с братом немного от писанины. Пошли, прогуляемся. Створки люка за спиной Яра разошлись. Сразу ударило в нос заплесневелым запахом. Не справляются уборщики и вентиляция. Глубокомысленно заметил он, развернувшись и осматривая помещение. Оно отличалось простотой и минимализмом. Даже экранов и пультов не было. Похоже, переход на ручное управление не предусматривался. Может, стоит их убрать? Предложил левый, показывая на хорошо видимые от спасательной капсулы трупы. Пусть остаются на месте. Я хочу, чтобы Влада их исследовала. Но, ага, подтвердил Яр недосказанное предположение левого. Мы перегоним корабль на землю. Он в рабочем состоянии, только есть проблемы с управлением. И нам придется много потрудиться, чтобы их решить. С чего начнем? Близнец нисколько не сомневался, что у Яра получится его затея. Я попробую подключиться к местным компьютерам, а ты продолжай составлять словарь. Яр кивнул на одно свободное кресло. Или можешь осмотреться, если есть желание. Рассматривая колбу с заспиртованным мозгом, в который была внедрена весьма сложная нейросеть, Яр пытался понять, почему все живые существа погибли, а электроника не пострадала. Тела пришельцев мумифицировались, а должны были сгнить. В рубке было тепло. Влажность была на комфортном для человека уровне. Значит, все бактерии тоже погибли. Возможно, остались вирусы, но Яр пока не хотел о них думать. На последствия воздействия гамма-квантов окружающая картина не походила совершенно, и это в целом было печально. Не зная, какое оружие использует враг, трудно от него защититься. То, что мозг плавает в спирту, Яр определил еще при сканировании. Имея он технологию извлечения информации из мертвого мозга или его нейросети, Яр бы тоже предусмотрел возможность сохранить его максимально целым. Если предположить, что мозг в банке обрабатывал основную вычислительную нагрузку, то становилось понятно относительно отсталая вычислительная техника, окружающая его. Более производительные процессоры для периферии не нужны. Яру предстояло занять место усопшего мозга и переключить управление на себя. Он осмотрел емкость, стоящую на массивном основании. Сканирование показывало, что от колбы с мозгом отходит толстый жгут проводов и расходится под полом в разные стороны. Четыре пучка шли к креслам, на которых лежали мумии. Используя подручные материалы, Яр создал небольшой зонд, взяв нейрозонд за его основу. Достаточно примитивный и упрощенный, он предназначался для работы с проводниками более крупными, чем отростки нейронов. Проделав отверстие в основании под банкой с мозгом, Яр засунул зонд внутрь, к пучку кабелей. Тот сразу начал внедрять свои щупы в сплетение проводов и перехватывать сигналы, идущие по ним. Информация поступала Яру на компьютер. Было очень интересно, но пока ничего не понятно. Обнаружился неожиданный факт. Сигналы шли не только в мозг, но и из него. Значит, нейросеть, несмотря на смерть мозга, осталась в рабочем состоянии и продолжала частично выполнять свои функции. «Князь, подойди сюда», — позвал его левый. Оставив зонт собирать информацию, Яр направился к близнецу. Он стоял возле пустого кресла. «Смотри», — левый поднес руку к подлокотнику. Секунд 10 ничего не происходило, а потом из открывшегося отверстия показались тонкие жгутики, шарящие вокруг. Зрелище было весьма неприятное. «Инопланетяне», — хмыкнул Яр. «Что с них возьмешь, это?» Он кивнул на успокаивающиеся жгутики. «Их способ прямого подключения к нейросети. Хотя, на мой взгляд, бесконтактное соединение было бы надежней». Глава 9. «Я в это кресло садиться не буду», — покачал головой левый. «Как хочешь, можешь на полу посидеть или в капсулу вернуться». Я отсканировал подлокотник. Обнаружилось то же самое несоответствие. Медный кабель с пластиковой изоляцией жил, соединялся с достаточно высокотехнологичным интерфейсом, выпускающим жгутики подключения. Технология была на уровне зонда, который Яр только что создал сам. «Ничего интересного не нашел», — уточнил на всякий случай Яру левого. «Здесь негде искать. Пусто, как после капитальной уборки». Близнец направился к ближайшей стене. Яр вернулся к заспиртованному мозгу. Информация от зонда шла сплошным потоком, но разобраться в ней его компьютер не мог. Яр подозревал, что без духа этого не удастся сделать в принципе. После недолгого раздумья он решил разделить задачу перехвата управления на несколько частей. Например, Яр не горел желанием контролировать систему жизнеобеспечения. Она и так прекрасно работала. То же самое касалось многих других систем. Некоторые из них вообще стоило отключить. В первую очередь систему, отвечающую за охрану, как внутреннюю, так и внешнюю. Отслеживание всех линий связи заняло почти час. Никакой пользы от этой работы Яр не получил. Выделив небольшой периферийный вычислительный блок, он переориентировал зонд на кабели, идущие только к нему, и получил тот же набор бессмысленных сигналов, которые компьютер не смог расшифровать. Попытка подключения через диагностический разъем только увеличила словарь. Разобраться с работающей программой самостоятельно Яр не смог. Даже определить, к какой из систем относится данный блок, у него не получилось. Слов, переведенных близнецами, катастрофически не хватало. Можно было подождать, но словарь в ручном режиме пополнялся очень медленно. В раздумьях Яр уселся на свободное кресло. Жгутики обхватили его руку за запястье и, не найдя точек подключения, скрылись в отверстии подлокотника. Ради интереса Яр отстегнул перчатку от скафандра и подставил голую руку под любопытные жгутики. Те также пощекотали руку и скрылись. Неожиданная мысль заставила его подскочить и быстро вернуться к колбе с мозгом. Яр перетянул запястье. Острая полая игла проткнула вену на тыльной стороне ладони, и кровь начала капать на колбу с мозгом. Стараясь покрыть как можно большую площадь, Яр двигал руку вдоль прозрачной стенки. Наконец, он почувствовал отголоски информации, идущие со всех концов корабля. Предположение Яра подтвердилось. Его кровь и в этом мире работала как связующее звено с компьютерами. Теперь требовалось набрать крови побольше. Яр вернулся к креслам и начал снимать скафандр. Левый с вопросом во взгляде посмотрел на него. «Не обращай на меня внимания», — сказал ему Яр. «Занимайся переводом». Избавившись от скафандра, он создал необходимые предметы и начал сливать кровь из локтевой вены. Набрав примерно литр, Яр вернулся к мозгу. Смахнул уже засохшую кровь с колбы, затем создал глубокий жёлоб вокруг нее и залил в него кровь. Ощущения от слияния стали намного ярче. Не зная, насколько хватит эффекта, Яр сразу выделил из общего потока данных охранные системы. Перед ним не выскакивало никаких табличек с надписями. Он просто понимал, что именно он ощущает и как с этим взаимодействовать. Проще всего оказалось перевести систему охраны в режим капитального ремонта. При этом все орудия блокировались и обесточивались. Боевые дроиды, которые тоже были на этом корабле, переставали реагировать на посторонних и переводились в режим сна. Еще Яр успел прочувствовать общее состояние корабля. Оно было удовлетворительным, только топливо стало низкокачественным. Ощущения, идущие от корабля, начали гаснуть. На последних секундах Яр снял блокировку со всех дверей и замков, для которых был доступ через центральный компьютер. Он помотал головой, сбрасывая оцепенение. Оказывается, он так и застыл с емкостью из-под крови в руке. Что происходит, князь!» — раздался сзади голос левого. «Нормально все!» — отмахнулся Яр. «Вспомнил про еще один свой дар. Слишком он редкий и невостребованный у меня оказался. А ты чего всполошился? Ты как бы уже час стоишь, словно статуя!» — пояснил близнец. «Час?» — не поверил Яр, но, сверившись с часами компьютера, убедился, что это правда. «Странно. По субъективным ощущениям прошло меньше минуты. Что-то я тормозить начал. Нет, князь, ты точно не тормозил. Эмоций я почти не чувствовал, но напряженная работа твоего мозга ощущалась очень хорошо», — возразил левый. «Какая-то странная реакция на подключение», — хмыкнул Яр. «Обычно все происходит наоборот». Тут его взгляд наткнулся на стойку с примитивным вычислительным блоком. «Хотя определенная закономерность есть, неважно. Мне удалось отключить систему безопасности на корабле, и теперь по нему можно спокойно ходить. А зачем она вообще нужна?» — задал вопрос левый. «Есть же силовые поля. Броня, опять же. Пока ее пробьешь, внутри ничего живого не останется. Внутренняя защита используется, как последняя линия обороны». «Немного подумав», — ответил Яр. «Силовые поля не панацея. Не знаю их параметров, но не думаю, что эти поля могут бесконечно защищать от ударов противников. С броней, та же система. На наш, земной взгляд она кажется крепкой и толстой. Но по космическим меркам, это обертка из бумаги». Он снова задумался, формулируя мысль. «Одновременно я уничтожил бортик на колбе и счистил почерневшую кровь прямо на пол. Для меня здесь очень много странного, но касательно защитных систем могу предположить, что инопланетяне не стремятся уничтожать корабли противников, а захватывают их. Есть, видимо, в конструкции этих кораблей что-то очень ценное. А мы сможем есть их еду?» — огорошил неожиданным вопросом левый. «Каша из трубочки уже надоела. Уверен, что хочешь», — усмехнулся Яр. «Глянь на них. Вдруг они всей толпой отравились просроченными консервами? Влада говорила, что нас невозможно отравить». «Возможно. И именно консервами». Яр прикинул варианты. «Если у них есть подобие чая или кофе, то можно хотя бы его попробовать. Воду для безопасности я из воздуха соберу, а ты подогреешь. Ну, хоть какое-то разнообразие», — обрадовался близнец. «Надо найти кухню. Пошли, поищем», — согласился Яр. «Скафандр можешь снять. Система жизнеобеспечения на корабле работает нормально». Пока левый снимал скафандр, Яр восстановил питающие провода и разблокировал створки основного входа в рубку. Коридор до ближайшего поворота оказался также забронирован. Зато дальше шли относительно тонкие переборки. Ближайшей к рубке, по идее, должна быть каюта капитана, что подтвердил беглый осмотр первой встреченной комнаты, выходящей в коридор. Это была просторная и роскошно отделанная каюта. Естественно, в ней не было громадной кровати с балдахином и золотых статуэток, расставленных по углам. Полеты в космосе накладывали свой отпечаток на обстановку. Все вещи были закреплены. Кровать была больше обычной, но на ней не было привычных наволочек, простыней и прочего постельного белья. Многочисленные шкафчики надежно закрывались автоматическими защелками. Отделка каюты, возможно, ручной работы, была выполнена из дерева. Яру, как человеку, жившему в мире с развитой химической промышленностью, не надо было объяснять, почему дерево – это дорого. Тот же левый такого объяснения просто не понял бы. На одной стене находился большой экран, на котором плескалось море. Ничего необычного в этой картине не было. Если не знать, то ее можно принять за место на земле. «Здесь еда есть?» – спросил левый. Вид каюты на него совершенно не произвел впечатления. «Посмотри вон в этом шкафу». Яр провел поверхностное сканирование комнаты и примерно знал, где и что лежит. «Там какие-то бутылки». Отщелкнув хитрую застежку, левый выдвинул лоток с закрепленными на нем бутылками. От них тянуло прохладой. «Это какой-то коньяк», — разочарованно протянул он. «Больше ничего нет, более существенного. Вот ведь микроволновка стоит, значит, что-то в ней грели». Левый указал на агрегат, сильно напоминающий микроволновку на месте одного из настенных шкафов. Явно заметная дверца и набор кнопок сбоку. «Хм», — озадачился Яр. Его проблема еды не сильно заботила, поэтому он не обратил внимания на эту микроволновку. Глубокое сканирование показало, что этот агрегат не так прост. К нему было подключено несколько емкостей, содержащих органический порошок. Его состав Яр определить не мог. Порошок поступал в камеру с очень сложной начинкой. Туда же подавалась вода из корабельной системы водоснабжения. Всем этим хозяйством управлял сложный блок управления. На взгляд Яра как бы не сложней, чем вычислительная система спасательной капсулы. Не знаю, что это, но точно не микроволновка», – озвучил он вывод. «К сожалению, инструкции к ней нет. А может, ты, князь, ее тоже кровью того?» – предложил близнец. «Давай не будем превращать инопланетный корабль в филиал скотобойни», – отказался Яр. «Выясним постепенно самое необходимое. Нам, главное, эту посудину к земле пригнать, а там дух с остальным разберется». Он продолжил осмотр. Сейчас его интересовал большой сейф, скрытый за панелью, на которой было закреплено холодное оружие. Открывалась панель довольно хитрым способом. Сканер отпечатков был установлен на обратной стороне крепежа для большого двуручного меча. Эта система была полностью автономна и никак не связана с центральным компьютером. Она даже резервный аккумулятор имела. Взламывать ее Яру не было никакой необходимости. Подав нужный сигнал напрямую на силовые ключи, управляющие приводом, он отодвинул панель в сторону. Секретная дверь, отвлекся левый от изучения микроволновки. Он наугад тыкал кнопки, а его брат вместе с духом переводили надписи, возникающие на индикаторе. Нет, это очень большой сейф. За панелью пряталась массивная дверь, снабженная замком. Электроника в нем не использовалась. Создатели этого чуда понадеялись на сложнейшую систему механических запоров. Яр не стал ломать ригели на двери сейфа. По результатам сканирования он сделал ключ с множеством бороздок, выставил в нужное положение секторные ручки, торчащие из двери, провернул ключ на 4 оборота, потом опять изменил положение ручек, и так 3 раза. Каждый раз, когда он вращал ключ, ригели понемногу выходили из пазов в косяке. Последний раз ключ надо было провернуть 2,5 раза, иначе замок возвращался в исходное положение. Все эти манипуляции происходили совершенно бесшумно. Не зная алгоритма, открыть сейф было нереально. Потянув дверь на себя, Яр отошел в сторону. Небольшая комната, скрывавшаяся за ней, была наполовину заполнена прозрачными контейнерами со слитками металла внутри. Серебро, левый подошел к Яру и тоже с интересом рассматривал содержимое сейфа. Роди. Поправил его Яр. Металл очень редкий, и значит, дорогой. Тем более это природный родий, или очень хорошо очищенный от других изотопов. Дороже золота, намного, хмыкнул Яр. Как ты знаешь, золота у меня много. Сейчас счет идет на сотни тонн, а вот такого же родия удалось добыть меньше килограмма. Чувствуешь разницу? А для чего он? Где его можно использовать? У нас пока не для чего. Слишком редкий металл. А вот зачем он пришельцам? Нужно разбираться. Яр перевел взгляд на левого. Ты выяснил, для чего эта микроволновка? Пока нет. Экран выводит кучу слов, которые даже дух не может перевести нормально. Получается полная ерунда. Несвязный набор названий и эпитетов. Может, это меню? Предположил Яр и, видя непонимание, пояснил. Внутри емкости с органикой. Хитрый смеситель с подключенной водой. Возможно, это аппарат для приготовления напитков. А название? Яр усмехнулся. Не видел ты названия блюд в тех ресторанах, в которых мне удалось побывать? Вот там точно набор несвязных слов. Попробуй уже сделать что-нибудь. Метод научного тыка иногда самый быстрый. Левый на секунду завис, видимо, разговаривая с братом и духом, потом молча кивнул и вернулся к микроволновке. Яр, не обращая внимания на Роди, подошел к боковой стенке сейфа и на уровне груди открыл еще одну потайную дверцу. На этот раз запорные ригели он просто срезал. Скакать по сейфу, нажимая скрытые клавиши, в определенной последовательности, ему не очень хотелось. Содержимое замаскированной ячейки его заинтересовало еще в процессе сканирования. Но еще больший интерес вызвали предметы, которых он увидеть не ожидал. Их не было на скане. В отдельных отсеках на верхней полке лежали необычные штуковины. Пупырчатые пирамидки, синего цвета, ярко-зеленей конус, который стоял на своем остром конце основанием вверх и не падал. Яр не удержался и ткнул его пальцем. Тот качнулся, как неваляшка, и снова замер в прежнем положении. Самой зрелищной фигуркой была спиралька. Толстая такая пружина из прозрачного материала, внутри которой двигались шарики разного цвета. Они возникали на одном конце пружины и исчезали на другом. Какой-либо системы в смене окраски шариков Яр не заметил. Всего не поддавшихся сканированию штуковин было 7 штук, в руки их брать Яр не стал, не убило при прикосновении, и ладно, больше он рисковать не хотел. Позже будут выяснять всей толпой, Что же это такое? На нижних полках этого мини-сейфа лежали вполне обычные коробочки с надписями на местном языке. Именно их содержимое заинтересовало Яра. В одних лежали нейросети в свернутом виде. Они не строились в организме с помощью нанороботов, а были уже в готовом виде. По крайней мере, основные узлы и соединяющие их линии связи явно прослеживались. Если отсканированную модель этих нейросетей развернуть, то она совпадала с нервной системой человека. Как ее запихивают в живой организм, для Яра было загадкой. Объем оперативного вмешательства превышал все мыслимые пределы для живого организма. Тем более эти операции нужно было делать на мозге. Очередная загадка. Нейросети в разных коробочках отличались друг от друга. Размер узлов и количество связующих линий между ними сильно разнилось. Сложность самой простой нейросети на два порядка отличалась от самой навороченной. Мелодичный звук отвлек Яра от следующей коробочки. Он обернулся. Левый со счастливым лицом доставал тарелку из микроволновки. Запах свежеподжаренной рыбы и непривычных специй поплыл по каюте. «Князь, ты как хочешь, но я это съем», — сглатывая слюну, решительно произнес левый. «Тебя добить, чтоб не мучился, если вдруг отравишься?» — шутя спросил Яр. Близнец не отреагировал на вопрос. Он замер, слушая очередной совет, переданный через брата. Совет ему явно не понравился. Левый осмотрелся вокруг и, не найдя другой мебели, сел на кровать. Тарелку поставил рядом. Указательный палец он сначала макнул в соус, а потом поднес к носу. Левый снова сглотнул слюну и с обреченным видом вытер палец о запястье другой руки. «Влада посоветовала», — догадался Яр. Он вспомнил, что есть такой способ грубой проверки пищи на ядовитость. Если кожа не покраснеет в месте контакта с едой, то есть вероятность, что она не опасна для организма. «Да», — подтвердил Левый, с тоской посмотрев на тарелку. «Придется ждать 20 минут. Иди сюда, а то слюнями раньше времени захлебнешься». Позвал его Яр. «Смотри, что я еще нашел. Может, с переводом этикеток поможешь?» «Вот это да!» Левый сразу потянулся к коричневой штуковине, похожей на коровью лепешку. «Куда ты спешишь?» Яр хлопнул близнеца по руке, не давая прикоснуться к лепешке. «Что у тебя за суицидальные наклонности проснулись? Так и норовишь на тот свет отправиться. Он не опасен!» С обидой в голосе возразил Левый. «Я же чувствую!» Глава 10. «Чувствуешь? Что именно?» Заинтересовался Яр. «Ну, они как живые, вроде зверюшек. Они хотят помочь, но я им не подхожу. Слишком слабый, чтобы управлять ими. Ты слышишь их голоса? Нет, эмоции. Я же говорю, они как животные. Добрые домашние животные», — попробовал объяснить Левый. «Вот этот прыгун может подойти правому». Он указал на лепешку, к которой тянулся. «Брат сможет совершать дальние прыжки и быстрее разовьет свой дар. А остальные штуковины для чего? Не знаю. Прыгун чувствует брата через меня, поэтому откликнулся. Остальные просто радуются, что их слышат. Жалко, что я их не слышу. Может, здесь нет той штуковины, которая предназначена для тебя. На, переводи». Яр решил пока оставить штуковины в покое и разобраться с нейросетями. Для этого он сунул левому в руки коробку с самой простой нейросетью. «Со штуковинами будем дома разбираться». Парень ушел, сосредоточившись на коробке и при этом странно улыбаясь. Яр проводил его задумчивым взглядом и потянулся к другой коробке. Она была значительно больше остальных и хранила в себе десятки пластинок небольшого размера. Яр вытащил одну и попробовал просканировать. Он был очень удивлен результатом. Каждая пластинка являлась своеобразной картой памяти и могла содержать астрономическое количество информации. Правда, та, которую он держал в руках, была практически пустой. Но все равно, объем данных был очень большой. При этом в пластинке не было никаких линий, проложенных к ячейкам для считывания информации. Использование таких карт памяти подразумевало наличие считывателя, аналогичного дару Яра. Вместо надписей на пластинке был нанесен штрих-код. Пытаться расшифровать информацию, записанную в пластинке, Яр даже не пытался. Это стандартная нейросеть начального уровня, для людей. Отвлек его от изучения коробки голос левого. «Тут еще приписка есть, для бесплатного распространения». «Замечательно», — серьезно произнес Яр. «Теперь глянь вот эту, для сравнения». Он выбрал самую навороченную нейросеть и протянул ее близнецу. «Как у тебя запястье? Не щиплет?» «Точно». Левый протер от соуса руку и осмотрел кожу запястья. «Никакой реакции», — радостно сообщил он. «Маленький кусочек, и ждем еще полчаса», — напомнил ему Яр. «Я знаю, с сожалением ответил близнец, и, взяв новую коробку, отправился к кровати. Яр продолжил изучение сейфа. В самом низу лежал прибор, одеваемый на запястье. Примечательным в нем был выдвигающийся лоток с углублением, точно повторяющим размер карты памяти. Глубокое сканирование выявило интерфейс для подключения к нейросети через контакты на запястье. Он был попроще, чем на креслах в рубке. Механизм считывания тоже не имел ничего общего со способностью Яра. Карта памяти послойно разрушалась. Считывался один слой. Потом он удалялся, открывая доступ к следующему слою. Технология очень тонкая, но в то же время примитивная. Карта памяти при этом получалась одноразовой. В самом дальнем углу лежала небольшая коробочка, обшитая бархатом. В мире Яра было принято дарить в таких обручальные кольца. Содержимое коробки на ювелирное украшение не походило. Несколько карт, похожих на симки, с выведенными на одну сторону контактами. Структура спрятанной в ней электроники напоминала банковскую карту. Сложный процессор и энергонезависимая память составляли ее основу. Вернув коробочку на место, Яр решился взять в руки так заинтересовавшую его спиральку. Никаких эмоций от этой штуковины он не почувствовал, но шарики внутри нее начали двигаться быстрее. Он поставил спиральку на место, от греха подальше, и посмотрел, чем занят левый. Тот сидел, уставившись на коробку с нейросетью, и одновременно доедал последние кусочки рыбы. Перевел, рассказывай быстрее, пока живой. Подначил его Яр. Ничего со мной не будет. Влада сказала, что если никакой реакции на коже не было, то можно есть. Смущенно ответил левый. Максимум диарею заработаю. А туалет ты уже нашел, или по привычке в штанишке будешь ходить? Продолжал прикалываться Яр. Но спешу огорчить. Наши костюмы не рассчитаны на понос. Даже добавки специальные в кашку делать пришлось. А где здесь туалет? Встревоженно прислушиваясь к животу, спросил близнец. Сначала перевод, а то мало ли. Понос он и до смерти может довести. Нейросеть для высшего командного состава людей. Специализация. Тактика и стратег. Поставляется исключительно для военных. Продажа гражданским запрещена. Стоимость. 20 миллионов кредитов. Быстро затараторил левый. Дальше идет список характеристик, но его только начали переводить. Где туалет? За вот этой панелью. Яр указал, за какой именно. Сам разберешься, как им пользоваться, и лучше заранее это сделай. Во избежание конфуза, улыбаясь, добавил он. Левый исчез за дверью санузла, а Яр отправился исследовать каюту дальше. Его в первую очередь интересовали личные вещи хозяина. В гардеробе он ничего нового не увидел. Несколько комбинезонов, вроде тех, что были на мумиях, и обычная одежда. В такой отдыхали на курортах в его время. Никаких деловых костюмов или расфуфыренных нарядов Яр не нашел. Пробежавшись по шкафчикам, он обнаружил несколько ювелирных украшений из золота и платины. Простенькие на вид, они и внутри не содержали ничего необычного. Полное отсутствие записи или бумажных книг Яра не удивило. Постоянно используя аналог нейросети, он сам прекрасно без них обходился. В целом обстановка каюты была довольно аскетичной. Яр просканировал телевизор, вычленил в нем блок управления. Фактически это был простейший компьютер с довольно емкой памятью и дистанционным управлением. Подобрать частоту для связи удалось быстро, но кодировку сигнала взломать с разгону не удалось. Тогда Яр внедрил свой приемник в схему, скачал сначала прошивку с телевизора, затем, зная схемотехнику процессора, взломал ее. Простейшие управляющие сигналы, вроде смены файла для воспроизведения, регулировки основных параметров изображения и звука, нашлись быстро. Остальные возможности его не интересовали. На экране море сменилось лесом, потом пустыней. Пролистывая пейзажи, Яр уже пожалел, что потратил столько времени на ерунду. Но очередная заставка оказалась ночным городом. Здесь уже можно было почерпнуть информацию о жизни инопланетян. Высокие небоскребы и движущиеся между ними точки света производили впечатление. В самом высоком здании было под 1000 этажей. Это только тех, что влезли в изображение. Основание города с улицами на поверхности Земли в кадр не попало. Гигантская космическая станция, снятая с разных ракурсов, сменила город небоскребов. Если на фоне города маленькими казались машины, то на фоне этой станции маленькими выглядели огромные космические корабли. Следующей заставкой оказался другой город, без высоток и летающих машин, но по земле передвигалась техника без колес, вроде тех автомобилей, что в последнее время изготавливал Яр. После панорам городов пошли эротические заставки. Девушки разнообразных рас танцевали под музыку на экране, постепенно избавляясь от одежды. Кроме девушек с вполне земной внешностью, были и другие. Первой попалась перекачанная культуристка со слегка зеленоватой кожей и торчащими вверх нижними клыками. «Вот эта женщина!» — раздалось сзади. Левый вышел из туалетной комнаты. «Тебе бы жену такую! Может, она отучит тебя есть всякую гадость!» — предложил Яр, переключая заставку. «Ее совсем не кормит, что ли?» — удивился близнец, увидев следующую девушку. «Ага, за уши от еды оттаскивают. Видишь, как они у нее вытянулись?» Теперь на экране вытанцовывала тоненькая, но грациозная эльфийка. Яр снова переключил изображение, и теперь сам с интересом разглядывал симпатичную девицу с четырьмя руками. Дополнительная пара рук расположилась ниже плеч и была не так развита, как нормальные. Тому, кто создал таких существ, удалось гармонично вписать дополнительные конечности в человеческий скелет. То, что это не творение эволюции, было понятно сразу. По крайней мере, Яру. «Неужели такие бывают?» – удивился левый. «Может, это виртуальная модель? Подойди к Владе, когда она в плохом настроении. Она тебе не только руки дополнительные отрастит, но и орган размножения на лоб поместит. Какой хочешь, на выбор», – предложил Яр. «Зато теперь становится понятным уточнение для людей на упаковке с нейросетью. У такой особой конфигурации нейросети должна отличаться». Дальше пошли сцены с животными. Нейротические – к счастью, а обычные зарисовки необычных зверей в живой природе. Где такие звери водятся? На других планетах, ответил Яр. Но для нас проблему представляют не они, а разумные существа. Жуки, даже плюющиеся огнем, космические корабли не строят. Он не договорил, потому что странный жук, плюнувший в свою жертву, напоминающую танк огненной смесью, сменился знакомыми Яру скриберами. Они плотной толпой высыпали из корабля нечеловеческого вида. Отсутствовала явная симметрия в его конструкции. Люди так никогда не строили. Скриберы расползались по бетонной площадке, на которую сел необычный корабль. Камера отъехала назад, давая больший охват. Площадка оказалась космодромом. Скриберы разбегались не просто так. Их целью были корабли, стоящие неподалеку. Почти все они были повреждены. Вокруг виднелись многочисленные воронки от взрывов. Скриберы вырывали мощными жвалами куски обшивки, освобождая себе проход, и ныряли внутрь. На краю посадочного поля появились танки и открыли беглый огонь по скриберам. Те быстро сориентировались и попрятались за корпуса кораблей. Танки пытались подстрелить, то тут, то там выскакивающих из-за укрытия скриберов. Но верткие создания прятались раньше. Пока одна группа скриберов отвлекала танки, другая, разворотив покрытие, исчезла под землей. Они обошли танки по подземным туннелям космодрома и устроили бойню, выскочив позади них на поверхность. Инсектоиды хоть и с трудом, но прогрызали танковую броню. Торчащие стволы орудий они уничтожали в первую очередь. Попадающиеся люди уничтожались скриберами мимоходом, словно надоедливые комары. Ручное оружие не пробивало хитин насекомых и не оказывало заметного останавливающего действия. Только редкие, большей частью случайные, попадания из танковых орудий, наносили скриберам ощутимый урон. Ролик кончился, и начался его повтор. «Кто это? Ты напрягся, когда их увидел?» – спросил левый. «Старые знакомые. Нам нужно найти как можно больше информации о них. Эти жуки могут напасть на нас, надеюсь, этого не произойдет в ближайшие 250 лет, иначе мы обречены», — ответил Яр. «А это не может быть сценой, вырезанной из какого-нибудь фантастического фильма, согласись, князь, подборка сюжетов выглядит довольно странно. Возможно, этот фрагмент капитан использовал как напоминание самому себе о чем-то важном». Яр переключил ролик. «И это не фильм. Нет смены ракурса. Снимала непрерывно, всего одна камера. Новый ролик показал планету. Очертания материков были отличными от Земли. На ее поверхности виднелись частые вспышки взрывов. Камера повернулась в бок, показывая, что творится на орбите. Гигантский астероид завис над планетой. От него волнами двигались маленькие точки, словно стаи мошкары. Некоторые из них вспыхивали, но основная масса продолжала двигаться в сторону планеты. На их пути находились две большие орбитальные станции. Часть мошек крутилась возле них. Поверхность станции также покрылась яркими вспышками. То ли стреляли ее орудия, то ли взрывы происходили на обшивке. Как же с ними воевать? Вслух спросил Яр. Надеюсь, нам не придется этого делать. Передернул плечами левый. Закон подлости никто не отменял. Единственная надежда, что мы успеем окрепнуть раньше, чем они до нас доберутся. Яр снова задумался и неожиданно улыбнулся. Если они действительно мои старые знакомые, то мы даже охотиться на них начнем. Поверь, оно стоит того. Он хлопнул близнеца по плечу. Сделал свои дела, или нагадил тихонько в уголочке? Улыбаясь, спросил Яр. Князь, не говори ерунды. Я просто изучил конструкцию санузла. На всякий случай. Теперь можно попробовать другое блюдо. Дегустатор, твою дивизию. Ты перевод сделал? Сделал. Из характеристик указана память повышенного объема, слежение за состоянием здоровья и возможность изучать базы знаний до 6 уровня включительно. Левый с интересом смотрел на Яра, словно тот должен был объяснить, что это за базы такие. Точно не уверен, но я, кажется, представляю, о каких базах ты говоришь. Разберемся по ходу дела. Чем займемся сейчас? Я вернусь в рубку. Кровь уже должна восстановить свои свойства. А ты походи по каютам экипажа, вдруг найдешь что-то интересное. Не должны быть все такими аскетами, как капитан, и хватит жрать что попало. Лучше дотерпи до дома, чем бессмысленно рисковать. Я выжду час, если со мной будет все хорошо, то съем еще рыбу. Не пожелал отказываться от еды левый. Дело твое, хмыкнул Яр. Повышенная регенерация с восполнением вещества из неведомых запасов накладывала ограничения на объем крови, пригодной для связи с компьютером. Новая кровь должна прижиться в организме, иначе она теряла свои необычные свойства. По этой же причине, больше литра крови за раз сливать было бессмысленно. Примесь новообразованной крови в значительных количествах кратно понижала ее свойства. Учитывая маленькое субъективное время подключения к кораблю, Яр четко определил задачу, которую надо решить при следующем слиянии, а именно, разобраться с топливом. Нужно выяснить, почему оно воспринимается как низкокачественное, и что с этим можно сделать. Восстановив канавку на колбе с мозгом и наполнив ее кровью, Яр погрузился в виртуальное пространство корабля. Левый сидел в очередной каюте, судя по вещам, принадлежавшей женщине, и смотрел на небольшом планшете фильм или очередную серию длинного сериала. Слов он, естественно, не понимал, но его больше интересовало, как люди взаимодействуют с окружающей их техникой. Нашел что-то интересное, в дверном проеме появился Яр. И да, и нет. Левый оторвался от экрана, поставив воспроизведение на паузу. У них весьма странная цивилизация. Любое взаимодействие взрослых людей и техники происходит бесконтактно. Даже управление машиной осуществляется без помощи руля и педалей. Исключение составляют дети. Яр внимательно слушал и не перебивал. Они используют вот такой планшет. Близнец качнул планшетом в руках. Хозяйка этой каюты сохранила его. Может, была молодой и еще не отвыкла, предположил он. Когда человек становится взрослым, его отводят в большое здание и помещают в ящик со стеклянной крышкой. Выходит он из этого здания, уже умея управлять всеми механизмами. Им устанавливают нейросети. Кивнул Яр своим мыслям. А ящик – это киберхирург. Здесь есть отсек с чем-то подобным, но я не мог понять, зачем эти саркофаги нужны. Может быть и так, не стал спорить левый. Меня удивляет, что они детей практически ничему не учат. На этом планшете я нашел только их азбуку и упражнения по основам счета. Ничего более сложного просто нет. Как они с таким образованием смогли построить космические корабли? Разберемся. Думаю, это связано с базами знаний. Они закачивают готовые знания сразу в голову через нейросеть. Всем одни и те же знания? Разберемся. Повторил Яр и сменил тему. Мне нужно, чтобы дух или пух ответили на пару вопросов. Пух спит, у них ночь, сейчас брат проснется и свяжется с духом, нам тоже не мешает поспать, спохватился Яр, а то увлеклись исследованиями. Дух на связи, почему реактор на гелий-3 имеет КПД на порядок ниже, чем на третий, озвучил Яр свой вопрос. Условия для протекания такой реакции на два порядка жестче, значит, и затраты на создание этих условий больше, отсюда низкий общий КПД, тщательно выговаривая незнакомые слова, повторил левый за духом. «Понятно», – задумчиво произнес Яр. «У нас проблемы», – насторожился левый. «Нет, совершать межзвездные прыжки нам не нужно, а внутри Солнечной системы мы сможем прекрасно летать и на плохом топливе», – успокоил его Яр. «Давай поспим чуток, я в капитанской каюте лягу, а ты здесь располагайся. Глава 11. Ну наконец-то, обрадовалась Влада, увидев знакомую пристань. Добрались. Следующий раз в Питер я только полечу, чтобы раз и на месте. Пусть князь выкручивается как хочет, но нормальный самолет мне сделает. Сам на Юпитер свалил, а мы на барже по 3 дня трясемся в дороге. Не переживай, дорогая. Пух нежно приобнял жену. Яр столько нового привезет, что мы на годы вперед исследованиями загружены будем. Не до поездок нам будет. Писец, кто о чем, а тебе лишь бы исследованиями заниматься. Фыркнула знахарка. Я, вообще-то, выходила замуж за бравого военного, а не за ботана. Одно другому не мешает. И повоюю, если придется, но сейчас научный фронт важнее. Уверенно ответил Пух. Техническое превосходство – вещь очень зыбкая и быстро проходящая. Лучше исследуй. Пошла на попятную Влада. Воевать у нас скоро будет кому. Не зря же вы столько вояк готовите. Твои мозги для нас важнее, чем способность стрелять. Женская логика меня всегда поражала. Вздохнул Пух. В это время на палубу вышел близнец. Правый, как там дела у Яра? Заканчиваю приготовление. Скоро к земле полетят. Ответил тот, забираясь в экзоскелет. В последнее время затею с созданием инопланетного словаря свернули. Переводом занимались только по крайней необходимости. Правый зачастую просто рассказывал о найденных новшествах или пересказывал фильмы, которые смотрел его брат. Всем было интересно, как живут настоящие инопланетяне. Сейчас предстояла разгрузка баржи. На пристани уже поджидало 4 пацанов в экзоскелетах из 10 самых обычных грузовых машин. Яр не спешил оснащать используемую в хозяйстве технику эффекторами. Дорого по применяемым материалам и по расходу энергии. Не говоря уже про квалификацию водителей. Подновить износившиеся узлы Яру было недолго, но пока такой потребности не возникало. Он еще при изготовлении машин закладывал в них большой ресурс. Дина приехала на берег в самый последний момент. Ее машина была на эффекторах и поэтому легко заскочила прямо на палубу баржи. «Грузи своих зверей, да поехали домой». Как всегда, не здороваясь, обратилась она к Владе. «Мужики тут сами справятся». Они уселись обедать на кровать в капитанской каюте, которая с недавних пор служила им столовой. Стол притащили из кают-компании, отрезав его ножки от пола. Создавать его Яр не стал. У него сейчас было много других забот и мест для применения своего дара. Превратить каюту капитана в столовую заставил пищевой синтезатор. Так они решили называть микроволновку, чтобы не путать понятия. Синтезатор, стоящий у капитана, в отличие от того, что стоял в кают-компании, делал нормальную на вкус еду. Члены команды рангом пониже довольствовались едой явно не такого натурального вкуса, вида, а возможно и качества. Зачастую это были пюреобразные лепешки со вкусом чего-либо. Есть можно, но натуральностью от этой еды не пахло. К тому же у пищевого синтезатора из кают-компании отсутствовала клавиатура. Управление было полностью дистанционным. Яр присобачил свое подключение к блоку управления, но после нескольких блюд, сделанных на пробу, отдал предпочтение капитанскому синтезатору. «Со мной в грузовой трюм пойдешь?» – спросил Яру левого после того, как первый голод был утолен. Ели они редко, часто забывая о еде из-за большой загруженности. «Пойду. Хочешь посмотреть, какой груз они везли?» «Не особо». Яр обгрызал мясо с ребрышек. Что это было за животное, он не знал, но на вкусе это не отражалось. «Меня больше интересуют вещества, которые там можно добыть, и заодно хочу заглянуть в ангары. Кораблики там интересные. Надо наш корабль забрать», — напомнил левый. «Заберем обязательно. Я хочу прикрепить его на броню. Нам придется использовать компьютер и систему ориентации нашего корабля для управления полетом». У инопланетян эта функция была завязана на мозг в банке. Странное решение, как по мне. Меня больше волнует, у кого они брали эти мозги. Левый распробовал морепродукты и сейчас с аппетитом жевал чьи-то щупальца. Неужели кто-то соглашается на это добровольно? Личность в мозге ведь может с ума сойти, если ее силой туда впихнули. Я бы побоялся летать на корабле под таким управлением. Вариантов получения мозгов масса, начиная от выращивания в пробирке и вплоть до преступников с последующим стиранием личности. С этим пусть Влада разбирается, если захочет. Дух точно будет против подобных экспериментов. Левый подтверждающе кивнул. Похоже, дух уже высказался по поводу их находки. Мы в любом случае будем использовать компьютеры. Я им как-то больше доверяю. Особенно при расчетах. Мы с духом перевели часть меню управления в киберхирурге. похвастался левый. Яр оторвался от еды и заинтересованно посмотрел на близнеца. Через центральное подключение к корабельным системам он мог получить только общий отчет об исправности оборудования в медицинском отсеке. Киберхирург имел собственный модуль управления. Он был сделан по той же устаревшей полупроводниковой технологии, что и вся электроника на этом корабле, и занимал целый шкаф. В соседней комнате, рядом с медотсеком, таких шкафов стояло 4 штуки. Каждый был соединен со своим киберхирургом, напоминающим саркофаг со стеклянной крышкой. Чтобы близнец не сидел без дела, Яр поручил ему разобраться с возможностями этого оборудования. Влада тоже заинтересовалась новым устройством, способным в автоматическом режиме проводить сложнейшие операции. Правый по ее категорическому требованию был освобожден от всех работ и переводил вместе с духом надписи, найденные в меню киберхирурга. Ну и как успехи? Как ты, князь, и предполагал, функция установки нейросети в нем есть. Но, кроме этого, киберхирург может проводить множество других операций. Полностью обследовать организм человека и на основе диагноза вылечить его. Есть даже возможность вырастить новую руку или ногу. Довольным голосом докладывал левый. Влада рвет и мечет, чтобы эту штуку к ней непременно доставили в целости и сохранности. Ну, еще бы. Киберхирурга не надо 5 лет учить в институте, а можно сразу заставить работать. Кивнул Яр. Вот только их изготовление опять ляжет на мои плечи. Путь к трюму и ангару проходил через машинное отделение, как его по привычке назвал Яр. Здесь находился главный и единственный реактор корабля, аккумуляторные батареи и большое яйцо гипердвигателя. Именно здесь Яр впервые увидел сверхпроводящие шины питания. Видимо, для инопланетян они были дороги в изготовлении и использовались только в сильно нагруженных и ответственных узлах. Гипердвигатель имел ту же ячеистую структуру, что и эффекторы. Но вот материалом для ячеек служило не золото, а родий. Теперь становилось понятно, в чем его ценность для инопланетян. Яр на всякий случай скопировал структуры всех важных узлов. Их конструкция была из повторяющихся ячеек, и файл со сканом легко сжимался до приемлемых величин. При этом Яр не пытался анализировать их структуру. Других забот хватало. Для хранения информации он использовал аналог кристаллов с базами данных. Ему понравилось это относительно простое устройство. Кристаллы он делал по тому же принципу, только кодировку для записи использовал свою. Что странно, но в центральной части корабля не было кинетических движителей. Хотя при таком размере корпуса логично было распределить движители по всему объему корабля для уменьшения нагрузки на его несущий каркас. Вот только серьезного каркаса на корабле Яр тоже не наблюдал и не мог никак понять, благодаря чему обеспечивается, даже не жесткость, а просто целостность всей конструкции. Левый свой скафандр одел заранее. Скафандр Яра он нес в руках. Ярослав решил походить налегке, пока не закончит с обследованием машинного отделения. Теперь пришло время и ему натянуть скафандр, так как на грузовой палубе и в ангарах атмосфера отсутствовала. Пройдя через шлюз, они попали в большое помещение, заставленное контейнерами. Сканирование показывало, что выше и ниже находились другие палубы, также забитые грузом. К удивлению Яра, контейнеры оказались заполнены под завязку металлоломом. В его голове с трудом укладывалось, что кто-то будет возить чермит на космических кораблях между звездными системами. Запустив углубленный анализ, он понял, что не все так просто. Основная часть этого металлолома состояла из платины и ее сплавов с большим содержанием последней, а в этой платине в больших количествах присутствовала примесь родия. В аномально больших встречались также обломки из редкоземельных металлов. Железо и его сплавов здесь было хорошо, если процентов 10%, даже контейнеры оказались титановыми. Но этот факт укладывался в картину мира Яра. Легкий и прочный титан подходил к использованию в космосе, намного лучше стали, из которой был собран этот корабль. Что в них? Будем открывать? Спросил левый. Они стояли возле одного из контейнеров, крепко закрепленного на палубе. Нет в них ничего интересного. Один металлолом. Яр прикинул примерный вес контейнера. Потом суммарный вес груза, закрепленного на этой и других палубах. В сумме выходило несколько сотен тысяч тонн. Не сходится. Задумчиво произнес он вслух. Что не сходится? Не понял левый. Корабль не имеет жесткого каркаса, способного выдержать приложенные к нему нагрузки. Он при любом маневре должен сломаться как бумажный. Вот этот груз. Яр кивнул на контейнеры. Тянет на сотни тысяч тонн. Он должен проломить палубу при разгоне. Да какой разгон? В условиях земного тяготения корабль должен смяться под собственным весом. Может, броня выполняет функцию каркаса, предположил левый. Броня покрывает корпус, но она именно покрывает. Несущую функцию она не несет, возразил Яр. Вдобавок, балки, к которым она крепится, относительно тонкие и сделаны из обычной легированной стали. Я думаю, что даже сталь подобрана не слишком удачно, твердая и хрупкая. Почему этот каркас сохраняет прочность? Недоумевал он. Тебе, князь, виднее, неуверенно ответил левый. Идем дальше, пошли, корабли в ангарах посмотрим. Отложил я эту проблему на потом, там движители рядом, их тоже хочу обследовать. Кораблик занимал всю палубу, практически от борта до борта, а это почти 70 метров. Серебристый корпус с обтекаемыми обводами контрастировал с черной обшивкой большого корабля, словно их делали разные производители в разных мирах. Левый восхищенно присвистнул, увидев красивую машину. Яр запустил грубое сканирование. Внутренняя конструкция кораблика тоже отличалась. Здесь корпус точно являлся несущим. Толщина брони была намного меньше, чем у большого корабля, а материалом для нее служил титановый сплав. Из-за несущего корпуса корабль не имел каркаса как цельной конструкции. Все агрегаты крепились к броне напрямую или посредством балок, придающих корпусу дополнительную жесткость. Питался корабль от собственного небольшого реактора. Сверхпроводники здесь использовались для питания кинетических движителей, но они были низкотемпературными и охлаждались отдельной криогенной установкой. В этот раз движители были равномерно распределены по объему всего корабля. При этом каждый из них имел трехосевый подвес для изменения вектора тяги. Гипердвигателя Яр на борту не обнаружил. Корабль явно делали на другой верфи, и предназначен он для внутрисистемных полетов с заходом в атмосферу. «Пошли к носу», — предложил Яр. «Хочу посмотреть на устройство рубки». Они обогнули опору и двинулись дальше. Вот еще одна несуразность. Большой корабль висел над планетой, а меньший по размерам корабль использовал металлические складные опоры. Сканирование рубки показало, что кораблем управляют три человека через подключение к нейросети. Никакого мозга в банке здесь предусмотрено не было. «Энда», — с сожалением произнес Яр, — «полетать на нем не получится. По крайней мере, не сразу». «Почему?»